Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Побочная история. Тропа Алого Пламени. Глава 1. Она неспешно работала кондитерской щеткой, покрывая притопленную в сливке клубнику глазурью. Клубничный джем придавал глазури бледно-розовый оттенок. Она не переносила красные жидкости во всех их проявлениях, будь то еда, напитки, ароматические масла или даже бытовая химия, но такой бледный оттенок ее не раздражал, поэтому она продолжала быстро, но аккуратно покрывать гору клубники блестящей глазурью. Закончив работу, она начала поворачивать каменную подставку, оценивая результат своих трудов. Десерт, который они между собой называли номером 6, представлял собой торт диаметром примерно 18 сантиметров, покрытый по кругу клубникой, под которой видна кремовая решетка, в честь которой он и назван. Конечно, французское название «Le Labyrinthe de la Fraises» пришлось заменить на более понятное «клубничный лабиринт», но главная прелесть этого торта осталась все той же. Он с легкостью делился на маленькие кусочки, в каждом из которых было ровно по 3 клубнички. Закончив осмотр, Кокей Михая повернулась к стоявшей рядом женщине, 40 с чем-то лет, готовящей чизкейк. «Я все». В ответ Хими Каору, тетя Михаи, покрутила подставку, осмотрела творение со всех сторон и, наконец, улыбнулась. «Очень хорошо, Мья. Остальные лабиринты тоже на тебе». «Сэ...» От нахлынувшей волны облегчения Михая едва не отозвалась «Тэнкс», но тут же поправилась. «Спасибо». Кивнув, тетя вернулась к своему столу и продолжила работать, а Михая, наконец, позволила себе слегка улыбнуться. Хотя она и старалась никогда не улыбаться, но сейчас никак не могла сдержаться. В конце концов, ей впервые сказали, что созданный ей торт годится на продажу. Убрав законченный торт в холодильник, она положила на стол новую подставку, а затем принялась быстро, но аккуратно работать кондитерским ножом, держа в другой руке емкость со взбитыми сливками. Она уже поняла, что секрет успеха заключался в правильном ритме. Это касалось и приготовления тортов, и езды на мотоцикле, и битв в том мире. Заметив, что начала отвлекаться, Михая вновь сосредоточилась на торте. Сегодня была суббота, а значит, их кафе посетит она. Она, как обычно, закажет клубничный лабиринт, и именно поэтому Михая решила приготовить его заранее. Вкус этого торта вполне мог повлиять на результаты сегодняшней битвы за территорию. Конечно, будучи монохромной королевой, она не принимала бы личного участия в этих битвах, но ей предстояла не менее важная работа по составлению команд для защиты районов Накана и Нерима. Ее мысли вновь забрели не туда. Тетя Михаи, главный кондитер в кафе, превращалась в строгого начальника, стоило ей надеть фартук, и малейшая осечка в работе каралась очень строго. Михая училась у нее уже 2 года, но до сих пор слышала упреки куда чаще, чем похвалу. Однако Михаю это нисколько не печалило. Наоборот, она доверяла кухню своей тете именно потому, что она такой человек. Именно благодаря ей она чувствовала себя уверенно в этом кафе, которое открыл ее отец и которое она превратила в кондитерскую лавку после того, как унаследовала от него. Да, несмотря на то, что Михае лишь 16 лет, она не только кондитер-стажер и официант в кафе Патиссерии Ла Плага, но также его администратор и владелец. Осенью, 4 года назад, отец Михаи скончался от сердечной болезни, кардиомиопатии, оставив 12-летний Михаи свое кафе возле станции Сакурадай в Нериме. Михая была неприятно удивлена тем, как мало родственников пришло на похороны ее отца. Отца интересовали лишь мотоциклы и кафе. Из-за этого он прослыл среди кокей семьи потомственных трудяг ненормальным, и родственники держались от него особняком. Пребывавшая в шоке и прострации Михая кое-как пережила погребальную службу, но ей не дали времени погрустить дома. Стоило тетям и дядям усесться за стол для поминок, как они немедленно принялись обсуждать ее будущее. После того, как отец Михаи оказался прикован к постели, ему пришлось долго уговаривать сопротивляющуюся дочь, и в результате он едва успел подготовить завещание к собственным похоронам. Поскольку мать Михаи умерла еще раньше, то по условиям завещания она получала в наследство не только все имущество отца, кафе и солидные сбережения, но также была вынуждена переселиться в школу-интернат в Нериме до окончания средней школы. Когда это завещание было зачитано, дяди и тети тут же воскликнули: «Да как так можно?» А затем начали наперебой говорить, что ребенку нельзя без семьи, и предлагать удочерить Михаю. Когда Михая отказалась, в бой пошла тяжелая артиллерия. Дело в том, что налог на наследство требовал, чтобы Михая заплатила крупную сумму перед тем, как получить в свое пользование собственность отца. Поэтому они предложили полученное имущество, включая спортивный итальянский мотоцикл, продать, а деньги подержать у себя, пока Михая не вырастет. Прошло уже 5 лет, но Михая все еще считала, что они предложили этот вариант из лучших побуждений. Воспитание еще одной дочери, да еще и школьницы, дело отнюдь не дешевое. И Михая сильно удивилась тому, сколько семей предложили ей кров. Но хотя она и была благодарна им за участие, Михая не хотела жить с людьми, не разделявшими интересы ее отца. По этой причине она не стала сразу соглашаться, вместо этого заявив, что до сих пор не оправилась от похорон отца, и попросила еще день на то, чтобы справиться с утратой. Дяди и тети неохотно ретировались в отель в Икебукуро, пообещав вернуться к разговору на следующий вечер. Однако Михая опередила их. Утром следующего дня она направилась к единственной из сестер своего отца, ушедшей с похорон незаметно, к Хими Каору. Но Михая встретилась со своей тетей, работавшей в кафе-кондитерской в крупном отеле Акасаки, вовсе не потому, что отец завещал ей пойти к ней или что-то в этом духе. Михая пошла нанимать ее. Михая рассказала, что собирается превратить доставшееся в наследство от отца кафе в кондитерскую, и попросила тетю стать главным кондитером. Михая понимала, что у ее тети ответственная должность, и что вряд ли она так просто согласится. Изначально Михая намеревалась спросить ее 3 раза и сдаться, услышав 3 отказа. Но тетя в ответ спросила лишь одно. «Ты собираешься открыть кондитерскую ради меня?» На что Михая ответила. «Нет, дело не в этом. Кондитерская лавка была мечтой моих родителей, которая умерла вместе с моей матерью вскоре после моего рождения». Подумав с минуту, тетя сказала. «Хорошо». Вскоре после этого Михая спросила ее, как она смогла так быстро принять решение, которое в корне изменило ее жизнь, с начала которой не прошло и 40 лет, и тетя с улыбкой объяснила. Она рассказала, что когда-то отец Михаи попросил ее, в случае чего, приглядеть за Михаей. На то время он только-только успел жениться на матери Михаи, с которой тетя Каору вместе училась на повара. Еще задолго до появления Михаи на свет, тетя и мать пообещали друг другу, что если кто-то из них откроет кондитерскую лавку, то они обязательно будут помогать заниматься ей вместе. Так Михая узнала, что именно тетя Каору познакомила ее родителей друг с другом. Как и следовало ожидать, другие тети и дяди поначалу не согласились с кандидатурой Каору, но дальше словесных возражений дело не пошло. В тот же день они разъехались по своим домам в Сендай и Осако, а вместо них на пороге дома, расположенного в том же здании, что и кафе, появилась тетя Каору и ее дочь, двоюродная сестра Михаи, которая была на 2 года младше нее. Тогда Михаи еще не подозревала, что эта девочка внесет в ее жизнь вклад не меньший, чем тетя Каору. Тетя стала заведующей кондитерской лавки, о которой мечтали родители Михаи, а двоюродная сестра Михаи показала ей мир, который помог ей справиться с горем. Ее звали Хими Акира. На тот момент она училась в 4-м классе, и из-за коротких волос, шерстяного свитера, строгих штанов и простых очков эту хладнокровную девочку вполне можно было принять за мальчика. На похороны отца Михаи пришли лишь взрослые, и Акеру она увидела впервые за 2 года. Для школьниц младших классов 2 года – это практически вечность. Но Акера, как и Михая, оказалась человеком неразговорчивым. Поэтому даже когда выдавался случай, и они оставались наедине, Михае не удавалось заговорить с ней. Но Акера следила за ней своими глазами, похожими на глубокие колодцы. И настал день, когда она сделала ей подарок. Но это оказалась не вещь, а программа, с помощью которой душа Михаи смогла выбраться на свободу и найти ключ к ускорению. Когда Михая впервые посетила тот удивительный мир, сидя возле Акеры на мотоцикле в гараже их дома, она, наконец, расплакалась с такой силой, словно в тот день из нее хлынули все слезы, что она копила всю жизнь. С того дня прошло 4 года, но Михая больше не пролила и слезинки, ни в реальном мире, ни в ускоренном. У нее больше не оставалось времени плакать. Время неслось мимо нее с ужасающей скоростью. Даже когда ее сознание ускорялось в 1000 раз, она чувствовала его течение. Поэтому она продолжала двигаться к своей цели настолько быстро, насколько могла. И все это время она двигалась с изяществом, достойным дикого леопарда.